Какой небесный чудный свет на тихий город Назарет с небес таинственно сошел. Как солнце луч он в дом вошел из дальней горной стороны среди священной тишины. То ангел Божий Гавриил сиянием рая осветил приют смиренный и простой, и сердце девы молодой. Он молвил ей: «Господь с тобой! О, радуйся, Господь с тобой!» И, увидав его, она смирением тайного полна, внимание, внимала ангела устам, дивясь приветствия словам, и не могла она понять, как ей его слова принять. Но светлый ангел ей сказал: «Мария, Бог тебя избрал, не бойся Богу ты внимать, святая Божья благодать великая в тебе зачнет». И сын родится у тебя, от Бога дивное дитя, Иисусом наречешь его, небесной силой для сего тебя Всевышний осенит, с небес тебя благословит. Он будет Бога человек, он и будет царствовать вовек. Престол Давида даст ему Господь, как сыну своему. Он будет царь, сын Божий он, ему дал Бог навеки трон. Аминь.